На обочине Минской кольцевой дороги стоял старенький зеленый москвич. Перемазанный в смазку хозяин машины, высокий молодой парень, время от времени поднимал руку, просил помощи. Мимо него на большой скорости пролетали иномарки, чуть тише — «Жигули». Но никто из водителей не остановился возле неудачника. Но вот из-за поворота показались красные «Жигули». Еще издали машина сбавила ход и плавно остановилась сзади москвича. Из нее вышел мужчина среднего роста, сивоватой прядью волос, одетый в легкую летнюю майку и длинные шорты. Поправив на ходу солнцезащитные очки, он подошел к водителю и, что-то сказав, склонился над двигателем. Догадаться со стороны, что незнакомый, было невозможно. На самом деле начальник комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией полковник милиции Владимир Николаевич Лафаренко и старший инспектор Жлобинского межрайотдела, старший лейтенант милиции Леонид Николаевич Ермоленко, оперативный работник, внедренный в фирму «Автосалон Лисы и компания», как Леонид Николаевич Гапоненко, встретились таким образом в обозначенном конспиративном месте. Они были хорошо знакомы, знали друг друга не только по службе. Леонид был моложе Лафаренко на целых 20 лет и, конечно же, знал о дяде Володе даже больше, чем тот о нем. Дома их родителей стояли в деревне на одной улице, рядышком. — Как настроение? — спросил Лафаренко, вытаскивая шпингалет проверки масла. — Нормально, Владимир Николаевич, — ответил Ермоленко, вытирая ветошью замасленные руки. Пока все идет по плану, разработанному вами. «Разработанному нами», — уточнил Лафаренко. «Те идеи, которые я внес в план, это, как говорят, только вставил 5 копеек». Леонид аккуратно сложил ветошь в целлофановый пакет. «Ладно, не принижай свои способности. Пока я буду ковыряться в твоей развалюхе, рассказывай все по порядку». Не знаю, с чего начать, Леонид склонился под капотом, помолчал. Первое, — продолжил он, — шеф неделю был на Кипре, купил виллу. Вчера об этом он говорил в аэропорту с незнакомым, улетавшим в Москву. Говорили они о надежной охране виллы, о регистрации фирмы по покупке квартир на острове. — Понятно, — сказал Лафаренко. — Кто его партнер? Выяснил? Выяснить, кто он, пока не удалось, но, как мне кажется, он умен, тактичен, свободно владеет английским, разговаривал с кем-то по сотовому, предлагал лучшие гостиницы для отдыха на острове. Что касается автосалона в Минске, принцип его работы таков. Краденые машины, в основном из Прибалтики, Польши и Германии, ремонтируют, перекрашивают, перебивают номера на двигателях, шасси и продают в Россию. Они разных марок? Да, но преобладают BMW и Мерседесы. Покупают их этак тысяч по $5, потому как ворованные, а продают, конечно же, дороже. Вот этот весь механизм, Леонид, от покупки до продажи, мы должны знать, как своих 5 пальцев. Лафаренко поискал что-то глазами. Ермоленко догадался, что нужно полковнику, и вытащил из целлофана ветошь. «Оторви небольшую полоску, а то всю испачкаю». Лафаренко выпрямился. «Так вот, постарайся узнать подробнее каналы поступления ворованных машин, кто помогает их регистрировать и ставить на учет. Далее, кто помогает беспрепятственно гнать в Россию». Леонид внимательно слушал. «Задача ясна, Владимир Николаевич, только вот посоветуйте, как поступать в неординарных ситуациях». «Уже что-то случилось?» «Пока нет, но гарантии, что все будет гладко, никакой. Мы же с тобой договорились, что малейшее подозрение, которое может повлечь твою расшифровку, означает для нас провал. Поэтому ты должен делиться своими сомнениями сразу, без всяких проволочек». Лафаренко оглянулся вокруг. «Еще ничего сверхнеобычного не произошло, но не тяни резину, докладывай. Леонид переступил с ноги на ногу, тоже оглянулся. Уже трижды довелось встретиться с инспектором дорожного движения. Внешне приятен, уважителен, но очень уж настырный в выполнении служебных обязанностей. Как-то предупредил меня раз, потом другой, на днях останавливает и предупреждает в последний раз. Вновь скорость не та, не так затонированы стекла. Чувствуется, что прилип ко мне, не отстанет. Может, вы что предпримете? Нет, ты же знаешь. Об операции знает только министр и первый заместитель. Все. Поэтому выкручивайся сам. Я так и поступал, пока шеф, не обижайтесь, что я его так называю, не приказал наказать инспектора. Вы знаете, что он вкладывает в это слово. Лафаренко удивился. А что же его взбесило? Развлекался с девчухой в салоне. Ну, а в это время инспектор и остановил машину. Разозленный, он позвонил кому-то в ГАИ. Кстати, постараюсь выяснить, может, даже этот человек и является помощником регистрации машин. Наговорил ему гадости и пригрозил, что пересмотрит договоренности. Мне приказал проучить служивого. Ну, Лопаренко недоуменно посмотрел на Леонида. Надо что-то делать. Думаю, что сказал он это несерьезно. У него вон вышибалые охранники есть для разных грязных дел, но убивать инспектора, как мне кажется, он не намерен. Поэтому хитри, увертывайся, а в криминал ни шагу. Понятно? Понятно, — ответил Ермоленко. Радость наполняла душу Лафаренко, пока он ехал со встречи. Складывалось все так, как он и планировал. Накануне с помощью силового подразделения «Алмаз», которое специализировалось на подавлении бунтов осужденных в колониях и тюрьмах, удалось прекратить демонстративные встречи воровских лидеров криминальных группировок, которые стали традиционно устраиваться в двориках колоний в момент их освобождения из-под стражи. Бывали дни, когда собирались десятки машин с девушками легкого поведения, рецидивистам вручали цветы, наливали водку. На широкую ногу планировалась и встреча Володи Плюща у ворот Оршанской колонии, в которой он отсидел ровно год. Она должна была проходить с музыкой и цветами. Однако до того, как вор переступил буферную зону в проходной колонии, всех встречающих положили на асфальт, проверили документы, кое-кого привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. На некоторых оформили административные правонарушения. Плющу пришлось одному блудить по Орше в простой сатиновой рубашечке и стареньких тапочках. Эта профилактическая операция очень понравилась первому заместителю министра полковнику Залевскому, которого назначили на должность после того, как Сергей Жухлядев уехал представителем МВД Беларуси в посольство в Польше. Радовал своей оперативной работой и Леонид Ермоленко. Молодчина парень. Из таких вырастают настоящие профессионалы. На таких держится служба. Жаль, что не получилось так, как хотелось с Алексеем Ниловым. Министр воспротивился внедрению его в госавтоинспекцию. Но Алексей, как сообщил Лафаренко, его тетя, не упал духом, служит в дорожно-патрульной службе и надеется, что когда-нибудь он тоже станет оперативником. Времени до инструктажа в батальоне дорожно-патрульной службы города оставалось около часа. Нилов сидел в комнате профессиональной подготовки, бывшей Ленинке, просматривал свежие газеты, слушал эстрадные мелодии. Внезапно в комнате стало тихо. Из приемника, висевшего на стене, вначале прозвучали отрывистые фразы дежурных, после чего один из них, дважды продув микрофон, объявил: «Младший сержант Нилов, сержанты Карпович и Головач, зайдите к заместителю начальника по кадрам майору милиции Платону». Алексей удивился, что бы это его вызывают к начальству. Вроде бы ни в чем не провинился, и для награждения нет повода. Нилов взял папку, кепку, вышел из комнаты. Перед дверью кабинета Платона Алексей остановился, прикидывая, как себя вести. — смело перешагнул порог. Стоя у стола, Федор Яковлевич, извиняясь и заискивая, раскланивался со стоявшим рядом невысокого роста мужчиной с бегающими глазками.